Глава 38. Таркат-Сити, Таркат. Район Донегала, Федеративное Содружество. 29 апреля 3056 года. Виктор Дэвион внимательно прочитал комьюнике и кивнул. «Я согласен с той формулировкой, которую ввела Катрин». Он еще раз стал читать сделанную сестрой приписку и не нашел никаких расхождений между ней и основным текстом. «Таркат», — читал Виктор, — «Великий принц Виктор Ян Штайнер Дэвион выражает намерение перенести центр власти Федеративного Содружества. До настоящего времени Таркат и Новый Авалон выполняли роль столиц попеременно в течение 6 месяцев. Отныне единственной столицей провозглашается Новый Авалон. Однако, исходя из того факта, что со времени смерти матери Великого принца столицей Федеративного Содружества являлся Таркат, Великий принц постановляет, что будет находиться на Таркаде и Новом Авалоне в течение каждых 2 лет. Герцогиня Катрин Штайнер-Дэвион будет выполнять роль регентши во время отсутствия великого принца Виктора. Я верю в абсолютную способность моей сестры заниматься как мелкими, так и крупными государственными делами. Верив ей Таркад, я смогу больше уделять времени важнейшим государственным вопросам, главным из которых – является обеспечение безопасности Федеративного Содружества. В Зимнем дворце через своего представителя герцогиня Катрин передала, что она будет счастлива служить своему брату, к которому питает нескрываемое доверие и уважение. Виктор кивнул служащему секретариата внешних сношений. «Я согласен с формулировкой. Проследите, чтобы комьюнике было распространено повсеместно». «Слушаюсь, Ваше Высочество». Клерк поклонился и вышел. Вслед за ним вышли охранники и закрыли дверь. В кабинете остались только Виктор, Алекс Меллори и Курайтис. Виктор, улыбаясь, посмотрел на своих советников и спросил. «Алекс, почему Курайтису не нравится комьюники, я уже знаю. Теперь мне хотелось бы знать, что в нем не устраивает вас». Седоволосый Меллори неловко поежился. «Я согласен, что ваш переезд на Новый Авалон поможет снизить напряженность на Скае. Смерть Риана тоже разрядила обстановку». «Естественно, следует только срезать змее голову, а тело разложится само», — ставил Курайтис. «Ты прав, Курайтис», — согласился Алекс. «Катрин сыграет роль некого успокоителя, поэтому решение сделать ее регеншей правильное. То есть внешне все гладко и пристойно. Но мне этот переезд очень напоминает бегство». Виктор улыбнулся. «Благодарю за честность, но вы должны знать некоторые вещи, которые помогут вам лучше понять мою стратегию». Меллори поднял руку, как бы предупреждая герцога. «Ваше Высочество, если вы считаете, что я не должен что-то знать, не говорите. После нашего возвращения на Новый Авалон я так или иначе уйду в отставку. Время моего поколения уходит, и я буду оставаться на своем посту недолго, только до тех пор, пока вы не найдете мне достойную замену. Я боюсь, что скоро не смогу давать вам действительно полезные советы. Другой человек сможет сделать это лучше меня». Секретарь разведки многозначительно посмотрел на Курайтиса. «Простите меня, коллега, но несмотря на то, что мы с вами проработали столько лет вместе, рекомендовать вас на свое место я не буду». «Ничего страшного, шеф», — невозмутимо ответил Курайтис. «Я все равно не принял бы этого лестного предложения». Услышав такой ответ, Меллори облегченно вздохнул. «Вы сняли с моей души камень, поскольку я хотел бы поговорить о другом человеке». Он посмотрел на Виктора. «Мне кажется, что Кай Аллард Ляо смог бы стать для вас тем необходимым советником, какими были его дед и отец для вашего отца. Человек, ставший вашим советником, должен пользоваться безусловным доверием, и такого человека я вижу в Кае». Виктор кивнул. «Благодарю вас, но у меня также есть на примете достойные кандидатуры». «Я не сомневаюсь в вашем выборе, но не могли бы вы мне сказать, кто этот человек?» Виктор подошел к стенному книжному шкафу. Он протянул руку к одной из полок и нажал на потайную кнопку. Часть шкафа отъехала в сторону, и перед глазами Меллори открылась дверь. «То, что вы сейчас увидите», — обратился к нему Виктор, — «составляет одну из важнейших государственных тайн, Алекс. Но я вам доверяю». Дверь открылась, и в кабинет вошел высокий, светловолосый человек. Он поклонился принцу и направился к Курайтису и Мэлори. Протянув руку Мэлори, вошедший представился. «Меня зовут Джерард Крэнстон». Мэлори принял руку и долго энергично тряс ее. Ничего не понимая, он смотрел на улыбающегося Крэнстона и, качая головой из стороны в сторону, шептал. «Нет, нет, не верю. Этого не может быть». «Ну почему же, дорогой Алекс?» – Виктор закрыл тайник и направился к Мэлори. «Мы все считали, что Кай Аллард Ляо погиб на Элайне, но он вернулся. Так почему же вы не хотите поверить в возвращение Галина Кокса? Я вас не понимаю». Мэлори никак не мог прийти в себя. «Тогда зачем весь этот маскарад? Для чего ваша сестра по сей день носит траур? Ей нужно сказать, что Кокс жив». «А вот этого как раз и не нужно делать». «Скрывать от бедной женщины, что ее друг жив, безнравственно и жестоко!» — воскликнул Мэлори. «Мой отец никогда не сталкивался с подобными ситуациями», — произнес Виктор, и попросил Курайтиса объяснить все секретарю. Однако, зная, что немногословный и педантичный Курайтис опустит некоторые существенные детали, необходимые для полного понимания происходящего, начал рассказ сам. «Алекс, то, что Галин жив, это часть моего плана. Сейчас я тебе все объясню, и тогда ты поймешь, что я делаю. Пытаю безутешную сестру или спасаю человека от смерти». «Пожалуйста, объясните, ваше высочество, а то я ничего не понимаю». 18 апреля, начал принц, мы получили с Соляриса сообщение чрезвычайной важности. В нем говорилось, что один из помощников герцога Риана, Свен Ньюмарк, контактировал с находившимся на Солярисе Сергеем Чоу и отдал ему приказ убить Галина. Мы бы узнали об этом плане еще быстрее, но тут вмешались некоторые сложности технического порядка. Вы о них знаете, и я не буду повторяться. Короче говоря, после получения информации я немедленно отправил Курайтиса на Солярис. Он должен был взять преступников, но сымитировать гибель Галина, чтобы, во-первых, в дальнейшем предотвратить покушение на него, а во-вторых, получить доказательства причастности Риана к смерти моей матери. Как вам известно, человек, который убил мою мать, действовал с Соляриса и контактировал с ним только Ньюмарк. Виктор посмотрел на Галина и продолжил рассказ. Курайтис пришел в номер к Галину за несколько минут до взрыва и увел его из гостиницы. Полузакрыв глаза, Курайтис добавил. «Нам пришлось организовать эту встречу со скаутами, чтобы Катрин случайно не оказалась в номере во время взрыва». Галин кивнул и продолжал рассказ. «Когда я встретился с Курайтисом и рассказал ему о том, что у нас с Катрин сложились некоторые отношения, мы договорились, что сообщим ей о том, что я жив, только когда вернемся на Таркат. Мы хотели, чтобы она более естественно играла роль невесты, потерявшей жениха. Если бы мы знали тогда то, что знаем сейчас...» Он помолчал. «Черт, ну и актриса! Такого я бы никогда не подумал». «Ничего не понимаю», — замотал головой Мэлори. «Простите, вы немного опередили события», — снова заговорил Виктор. «Так вот, чтобы все выглядело вполне натурально и дабы избежать возможного следующего покушения уже на Катрин, Курайтис вывез ее из гостиницы и собрал там все доказательства, какие только мог. Во время перелета сюда один из агентов, охранявших Катрин в холле гостиницы, сообщил, что к ней подходил помощник Риана и вручил ей какую-то записку, которую Катрин, прочитав, порвала и выбросила в урну. Еще агент сказал, что помощник Риана, зовут его Дэвид Ханнау, был очень взволнован, а записка разозлила Катрин. Агент предположил, что она содержала какое-нибудь приглашение. Мы нашли это послание, и действительно, в ней было приглашение на обед. Но после того, как мы обработали бумагу специальными химическими растворами, при помощи которых хотели найти отпечатки пальцев, то поняли, что на записке было написано еще что-то. Записку просмотрели под ультрафиолетовым излучением и нашли остатки чернил, которые исчезают при длительном соприкосновении со светом. Курайте снова флегматично покачал головой. «Их называют любовный секрет. Продают и в чистом виде, но чаще смешивают с духами и одеколоном. Так пикантнее. Обычно после того, как такое письмо написано, его опрыскивают фиксатором и заклеивают в конверт. Когда конверт открывают, фиксатор выдыхается и текст исчезает. В данном случае записка была написана тайными чернилами, смешанными с одеколоном «Daffodil d'amour», и содержала такие слова: «Галлен стал мишенью. Бегите». Алекс Мэлори остолбенел. Он повернулся к Галлену. «Она знала, что на вас готовится покушение, и ничего вам не сказала?» Молчание Галлена было самым красноречивым ответом старому сотруднику службы безопасности.